Да-да, я помню, мы договаривались, никаких экскурсий. А про школу я рассказал потому, что штаб-квартира военно-спортивного клуба «Патриот», уникального в своем роде явления, центра тутошнего молодежного мироздания и до недавнего времени весьма эффективного инструмента влияния на подрастающее поколение, располагается в школьном спортзале. Закрываем калитку, 18 метров по мощеной гравием дорожке, и вот он, центральный вход в «Патриот», он же служебный выход спортзала. Скромная вывеска в пуританских тонах, светильник, режим работы, ежедневно с 17:00 до 24:00, выходные с 9:00 до 23:00. Представлю администрацию. Президент клуба Федя Иванович Гусев, лейтенант запаса ВДВ, тутошний физрук и по совместительству военрук, препод ОБЖ. Вице-президент, ваш непокорный слуга, учитель истории, географии и главный же методист, в недалеком будущем идеолог и основатель национально-освободительного движения, а там и президент России. А, ну да, вы уже в курсе. Ответственный за связь с общественностью, гражданская жена Федора Лена Даневич, корреспондент газеты «Эра барбитуратов» и просто красивая женщина. Главный вербовщик клуба Борис Иванович Гусев, ученик 10 А, будущий чемпион мира по боям без правил или просто Борман, так привычнее для всех. Еще у нас есть секретарь, он же бухгалтер, начфин и делопроизводитель Радик Нигматуллин. Если кого интересует, как на ровном месте соорудить клуб, не платя ни копейки за аренду, равно как и совмещать по две должности в общеобразовательном учреждении, могу поделиться методикой. Это очень легко, если кто-то из родичей администрации клуба является а. директором школы, в нашем случае мать Феди Ивановича, б. заводделом ГОРОНО, это моя мать, в. замначальника охраны химкомбината и по совместительству председателем городского комитета по работе с молодежью, культуре и спорту, это мой отец. Вот это последнее вовсе не обязательно, но для комплекта не помешает. Замначальника охраны градообразующего предприятия человек в городе не последний, решает многие вопросы. Только прошу вас, ни слова про мафию. Мафия – это вообще не русское понятие, глубоко чуждое нашему менталитету. А у нас тут обыкновенное местечковое кумовство как способ мимикрии к непростым условиям суровой реальности или попросту русское выживание. Кстати, обратите внимание на нашу экономность и эффективность управления. В администрации клуба всего лишь 5 лиц, а зарегистрированных членов около 300. Абы кого мы не берем, только достойных и авторитетных товарищей, которые способны потянуть лидерство в микрогруппе на 5-10 человек. Судите сами, каков размах для 30-тысячного рабочего городка. Можно сказать, вся местная молодежь была под нами до недавнего времени. А что случилось в этом недавнем? Да ничего хорошего. У нас открылся районный филиал Славянского легиона, и сразу же начался отток контингента в их сторону. Впрочем, про легион немного позже. Сейчас нас больше интересует свежевырытая траншея у теплицы, на брустере которой задумчиво щурясь, заполненную яблочным цветом даль, жует французскую булку завхоз Иван Сергеевич Думбадзе. Собственно, до траншей нам нет ровно никакого дела. Это проблемы завхоза, который получил деньги на ремонт водопровода и вроде бы уже договорился за недорого с бригадой Дехкан. Однако Дехкан почему-то не видно. А траншею в гордом одиночестве копает Борман. Вот это уже интересно. у Бормана наследственное заболевание, дикая неприязнь к физическому труду. Папа у них с Федором был офицером, как, впрочем, и мой. В нашем районе немало военных семей. Дабы не погружаться в дебри, сопряженных с этим недугом коллизий, сразу выдам вам резюме. Заставить нашего главного вербовщика работать не на себя, а на общество, может только старший брат. Только после нешуточного скандала и только в качестве наказания за какое-нибудь запредельно ужасное злодеяние. «Привет трудовому народу!» Борман на мгновение прекратил копать, смерил нас испепеляющим взглядом и вернулся к работе. Этого мгновения было достаточно, чтобы оценить, насколько непростой была полемика по поводу целесообразности дренажных работ. Под левым глазом у Бормана красовался здоровенный фингал. Левая же челюсть опухла, побагровела и изрядно округлилась. «О, боже, Боренька, что это с вами?» С лестницы упал. В том, что это закономерный результат великой братской любви, я даже и не сомневался. Несмотря на раннеподростковую худобу и обманчивую миловидность, Борман – талантливый боец, с 5 лет серьезно занимается рукопашным боем и, при необходимости, за 12 секунд играючи уложит 3 здоровых взрослых мужиков. И это не метафора, и не для красного словца, проверено на практике. Да, надо отметить для скептиков. Мужики не рукопашники, но заядлые волейболисты, здоровые и проворные. А пива в каждом сидело не более литра. У пацана феноменальная реакция. Просто какая-то дикая верткость и реактивность. И он, по утверждению Феди, видит соперника. То есть может предугадать его намерения и движения. Я в этом деле разбираюсь слабенько, но... Федору можно доверять, он спец. Короче, в обозримой видимости кандидатов на одаривание Бормана синяками практически нет, за исключением Феди. Слушай, вроде бы определились, не наказывать. Да это уже не за легионеров. А за что? Короче, вернулся домой в 3 часа ночи. Ну так растет человек, мужает. Ага, мужает. Мать в кармане клей нашла. И вся одежда этим клеем провоняла. Блин, я уж думал, эта тема давно отошла. Занятно. Ну, короче, возбужденный, глаза неестественно блестят, типа того. Короче, мать мне звонит в 3 часа. Бегом домой, разбирайся. Федя живет у Ленки, это рядышком. В квартале от семейной резиденции Гусевых. Дальше можно не рассказывать. Федя тоже парень реактивный, а разбуженный в 4 часу ночи реактивный двояко. Учтите еще, что 5 часами ранее его уже выдергивали с вечеринки для разборок с выкрутасами меньшого братца на дискотеке. Об этом позднее, когда дойдем до терок с легионерами. После чего меньшой клялся вести себя паинькой. Однако, если дела и дальше так пойдут, в скором времени Федор уже не сможет таким вот образом воспитывать шаловливого братца. Все идет к тому, что ученик по всем параметрам будет круче учителя, а прогибаться и подставляться Борман жуть как не любит. Так что годика это через 3-4 в семье Гусевых могут наступить непростые времена. Хе-хе. Минутку. Клей? Ага. Федор огорченно покачал головой. Вот уж не думал. Спортсмен, блин, и все такое. А вот я совсем не реактивный, а местами совсем тормоз. Конституция у меня такая, лирико-меланхоличная. «Ладно, ты занимайся, я пообщаюсь с товарищем. Давно не виделись?» «Ему твоя реабилитация не нужна. Там по педагогике все было пучком». Реабилитация тут ни при чем. Проклей пояснил что-нибудь? Нифига, молчит, как партизан на допросе. Ну вот, видишь, это потому, что ты сатрап и тиран. А я и сострадательной миссии, так что у меня есть шансы. Тоже мне, мать Тереза. Федя недовольно нахмурился и, не останавливаясь, направился к спортзалу. Смотри, не разлагай мне тут.